Ориентируемся на местности. Пекин велик во всех смыслах, и по площади тоже. Разные его районы живут отдельной жизнью. За те 12 лет, которые я прожила в Пекине, в некоторых районах я не была никогда, и вам туда не особо надо, ничего интересного, сплошная современность. Но если вы решили исходить Пекин пешком, что трудно, но возможно, знайте, это город с четкой планировкой, напоминающий шахматную доску. И за последние 600 лет она практически не изменилась. Пекинцы ориентируются по сторонам света. Город изначально строго ориентирован по северу-югу и востоку-западу и транспортным кольцам, которые во многом повторяют древнюю планировку. Центр Пекина и первое неофициальное транспортное кольцо – площадь Таньаньмэнь и примыкающий к ней императорский дворец – запретный город. Второе кольцо, наземная и кольцевая линия метро, проходит по периметру бывших городских стен. Все, что внутри этого кольца – исторический центр города, самое престижное место для проживания и самые интересные места для туристов. Всего в Пекине 6 транспортных колец, но вам нужно знать максимум о 4. А если вы в городе буквально на пару дней, то и первых 2 будет достаточно. На перекрестках улиц и проспектов, особенно в центре города, установлены указатели с их названиями на китайском и английском языках. В интересных с туристической точки зрения местах установлены щиты с подробными картами ближайших кварталов, также двуязычные, русского нет.